В одном месте и вовсе расстояние между полом и потолком сократилось до полуметра, и пришлось пробираться по острым осколкам на карачках. Да, теперь транспортник уже не напоминал готовый ко взлету космический корабль, и все больше походил на жертву крушения. Пусть не слишком сильно пострадавшую при падении, но все же несущую немало неприятных сюрпризов для нежданных гостей. Как ни крути, наткнуться в темноте на кусок порванного и торчащего из стены металлического листа – плевое дело. А остаться без глаза или уха мне хотелось меньше всего. Именно поэтому, прикрыв лицо левой рукой, я осторожно двигался вслед за Кузнецовым и чуть не врезался ему в спину, когда тот неожиданно замер на месте. «Чего еще?» – всполошился я. «Сам посмотри». Федерал поднял светильник к выломанной потолочной панели, одним краем свисавшей почти до самого пола. За ней обнаружились разорванные провода и лопнувшие трубы. Но внимание опера привлекли вовсе не они. «Нет, на нити искусственных нервов внимание обрати». Я прищурился и вдруг заметил след порванной и высохшей сопли рядом с протянувшейся по месту обрыва новой нитью. «Получается, Искин заправлял всем тут еще до падения? Но почему тогда имиданцы под него корабль с нуля не перестроили?» «Вопрос», – задумчиво кивнул Кузнецов. «Еще бы понять, зачем они вообще на такой риск пошли. Почему стандартную систему безопасности забраковали?» «Идем». Мы начали пробираться дальше, но вскоре замерли перед оплавленной дырой в раскуроченном полу. В потолке темнело сопоставимое по размерам отверстие, и опер, привстав на цыпочки, попытался ухватиться рукой за изогнутый кусок металла. «Не думай даже!» Я попытался его остановить, но федерал лишь мотнул головой, а потом выругался и ткнул мне в лицо порезанной перчаткой. «Ты меня отвлек!» – с вызовом заявил он. «Ну, конечно!» – усмехнулся я. «А так бы ты через эту дыру запросто на следующий уровень забрался, правда?» «Помолчи!» – поморщился Кузнецов и опустился на колени рядом с отверстием в полу. «Ты чего?» – удивился я. «Нам же вроде наверх надо». «Ничего не чувствуешь?» «Пованивает чем-то». «Смотри». Опер посветил в темноту, и мне удалось разглядеть протянувшиеся уровнем ниже кишки. Уж не знаю, что это была за мерзость на самом деле, но ассоциация, слегка подрагивавшая лентой искусственной плоти, вызывала именно такие. «Это что еще такое?» «Похоже, по этой штуке питательный раствор расходится. Без еды даже искусственно выведенным тварям не обойтись». «Понятно», – кивнул я и вслед за федералом перепрыгнул через отверстие в полу. «Как думаешь, это ракеты разворотило?» «Скорее всего», – пробираясь через свисавшие с потолка обрывки кабелей, ответил опер и предупредил. «Осторожней, тут арматура торчит». «Ага, спасибо», – откликнулся я и спросил. «Кстати, а чем так опасно использование искусственного интеллекта?» «Помимо того, что это запрещено, рынок программного обеспечения для суперкомпьютеров и навигационного оборудования давно поделен?» «Ну да. Запрет ведь, полагаю, не на пустом месте возник?» «Говорят, слишком много проблем в свое время со скинами было». Стены впереди почти смыкались, и Кузнецов сумел протиснуться между ними с немалым трудом. «С катушек постоянно съезжали, вот и запретили». «Наверное, проблемы были очень серьезные. Я пробрался к оперу и попросил. «Ты не молчи, блин, а то у меня, похоже, и в самом деле клаустрофобия начинается. Крысиные норы какие-то». «Говорят, на одной из планет Ши упал контролируемый искусственным интеллектом спутник. Учитывая, что он был чуть меньше четверти нашей Луны, размеры катастрофы можешь прикинуть сам». «Да уж, не слабо. Неужели компьютер так сложно контролировать? Профилактику проводить и все такое?» «А где, по-твоему, искусственный разум в основном использовали?» «Ну, не знаю». «На автоматических линиях по переработке астероидов, станциях на непригодных для жизни планетах, долговременных огневых точках». «В общем, там, куда часто инженеров для калибровки не зашлёшь», догадался я. «Именно. Иначе никакой экономии не получится», подтвердил Кузнецов. На инструктаже один из лингеров сказал, что без калибровки искины функционировали в штатном режиме около полугода. А потом начинались необратимые изменения. Чистые электронные модели дробили память, создавая новые личности и тратя на это ресурсы системы. Сам понимаешь, к чему это в итоге приводило. К шизофрении? Именно. Ну а модели, базирующиеся на биопроцессорах, плодили всяких уродов, вроде как в попытке создать переходную ступень между компьютером и человеком. Угу, насмотрелся. И это только типовые нарушения. Сам понимаешь, держать при каждом эскине штат психологов просто нерентабельно. Ясно. Кстати, остановился вдруг Кузнецов. Похоже, мы пришли. Точнее, приплыли. Встал я обок и заглянул в показавшийся бездонным провал шахты грузового подъемника. Полагаю, лифт ждать бесполезно? Сами заберемся. Уверен, что это хорошая идея? Лучше, чем кружить по кораблю в поисках лестницы, заявил опер. И, подступив вплотную к провалу, принялся шарить рукой внутри шахты. Здесь скобы, подняться на верхний этаж не проблема. Только ты первый лезешь, предупредил я. У тебя еще и боязнь высоты вдобавок? Обернулся Кузнецов. «Нет. Но если твой вес якобы выдержит, то и подо мной не обломятся». «И меданцы 1.5 центнера в среднем весят». «Тогда ты ничем не рискуешь?» «Чёрт с тобой», – усмехнулся опер и забрался в шахту. Я подошел к провалу и принялся вслушиваться в мерное цоканье ботинок по торчащим из стены стальным пруткам. Вскоре оно стихло, и послышался голос федерала. «Порядок! Поднимайся!» Забраться в шахту лифта оказалось легко. И боязнью высоты никогда не страдал, и до скобы дотянуться проблем не составило. Вот только расстояние между ними было рассчитано не более чем на 2-метровых создателей корабля. И вскарабкаться наверх получилось с трудом. Еще и сквозняком тянуло чуть ли не как в аэродинамической трубе. «Руку давай!» Кузнецов помог мне выбраться наружу, и оттащил подальше от провала лифта. «Нормально все? «Ага», – отдуваясь, мотнул я головой. «Куда теперь?» «Надо подумать». Опер оглядел небольшой холл, из которого в темноту уходило сразу 3 коридора. Хотя, почему в темноту? На этом уровне висевшие под потолком панели светильников едва заметно помаргивали, а их тусклое свечение хоть немного, но разгоняло царивший на сбитом транспортнике мрак. «На потолок внимание обрати», – посоветовал я. «А ведь и верно», – обрадовался Кузнецов. «Смотри, в центральном коридоре панели чуть ярче светятся». «И чем дальше, тем светлее становится», – присмотрелся я. «Пошли». Опер спрятал химический светильник в карман куртки и уверенно зашагал по коридору. «Думаю, мы почти на месте». «И разрушений на этом уровне совсем нет». «В правом коридоре разрушений хватает». Федерал указал на стену, в которой чернело обугленное отверстие, и отвернулся. «Видел?» «И потолки тут выше». «Так это ж главная палуба». «Понял уже». Тут мне на глаза попалась выломанная дверь, и я попросил Кузнецова. «Дай светильник». «Зачем еще? «Дай сюда». Федерал с недовольным видом вытащил из кармана начавший тускнеть карандаш и протянул мне. Я осветил заставленную 2-ярусными кроватями и узкими шкафчиками комнатушку, и повернулся к оперу. «Как думаешь, тут оперативный резерв раньше ночевал?» «Да какая теперь разница?» – пожал плечами Кузнецов. «Пыль потревожена», – пояснил я и, заглянув под ближайшую кровать, поднял с пола скуренный до фильтра бычок. «А еще это...» «Выходит, здесь были переселенцы?» Федерал забрал у меня окурок и поднес его к носу. «Ну что они могли тут забыть?» «Нас караулили. А теперь в другое место перебрались. Если мы на них нарвемся, «Ничего хорошего из этого точно не выйдет», – нахмурился Кузнецов. «И значит, шуметь нельзя ни при каких обстоятельствах, иначе спалимся». «Это понятно». Я вышел в коридор и уже обернулся вернуть федералу светильник, когда заметил какое-то смазанное движение. Лампы под потолком светили из рук вон плохо, но бегущая по коридору тварь в несколько стремительных прыжков оказалась совсем рядом, и мне удалось ее разглядеть. Больше всего это существо напоминало дога или гончую, чью голову изрядно увеличили, чтобы напихать в пасть как можно больше зубов. В остальном собаку баскервилей модифицировать не стали. Но при клыках в мизине с длиной это уже не имело никакого значения. И ведь где-то совсем рядом бродят до зубов вооруженные бандиты. Эта мысль в один момент вывела меня из ступора, и я кинулся на утёк. У большинства собак есть одно слабое место, стоит попытаться убежать, и они тут же бросятся вдогонку. Инстинкт, ничего не попишешь. Сзади раздалось приглушенное рычание, цокот когтей по полу стремительно приближался, но первоначальная фора позволила мне первым выскочить в холл. В следующий миг за спиной послышался короткий рык бросившегося в атаку пса, и выкинув химическую трубку, я шагнул в шахту лифта. Изогнувшись изо всех сил, вцепился в спасительную скобу и заболтался в воздухе, едва удержавшись от падения вслед за улетевшим в темноту светильником. Мимо промелькнуло тело псины, какое-то время она с визгом неслась вниз, затем раздался глухой удар, и наступила тишина. Ненавижу собак, тупые твари. Выбравшись из лифта, я с трудом подавил сотрясавшую меня нервную дрожь и поспешил навстречу бежавшему по коридору Кузнецову. «И что это было?» – зашипел на меня взбешенный опер. «Ты же сам сказал, что шуметь нельзя. И стоило так рисковать. А разве нет?» «Ладно, убираемся отсюда, живо!» Кузнецов придал мне ускорение, подтолкнув открытой ладонью в спину, и зашагал следом. «Легкой атлетикой занимался?» «Да нет». «Неплохо бегаешь». «Жизнь заставила». «Угу, жизнь штука такая, заставит, мало не покажется». Федерал вытер пот с лица и задрал голову к потолку. «Тебе не кажется, что здесь сопли толще стали?» «Кажется», – согласился я и остановился на перекрестке. «И куда теперь?» Опер в нерешительности замер было рядом, но сразу двинулся дальше, решив никуда не сворачивать. «Думаю, нам прямо». «Как скажешь. Надеюсь, только запертых дверей больше не попадется, а то мой подвиг никому не нужным окажется». «Даже если так, что-нибудь придумаем». «Не хочу ничего придумывать. Хочу спокойно до капитанского мостика добраться». Тут мы повернули за угол и переглянулись. Впереди валялась выбитая взрывом бронированная дверь. «Повезло», – расплылся я в улыбке. «И не говори», – усмехнулся Кузнецов. «Ты просто счастливчик». «А ты?» «А я нет». Опер отвернулся и с пистолетом в руке поспешил дальше. «Идем». «Не понял, ты о чем сейчас?» Решил уточнить я, но федерал предостерегающе поднял руку и пришлось замолчать. «Почти пришли», – прошептал он. «Если засада и есть, то только тут». Я настороженно посмотрел на внушительную дыру в стене и отправился догонять опера. Федерал тем временем подкрался к следующей распахнутой наполовину двери, заглянул в нее и приложил к губам палец. «Двое», – отойдя вглубь коридора, прошептал он. «Оба в защитных костюмах. Мимо не пройти. Что делать, просто не представляю». Я не удержался и, подкравшись к приоткрытой двери, выглянул оценить обстановку. А обстановка не радовала совершенно. Метров 10 свободного пространства, дальше закрытая дверь и двое замерших у нее громил. Оба в защитных костюмах, да еще и с автоматами. Стоит высунуться, мигом изрешетят. «Твои предложения?» – вернулся я к Кузнецову. «Нет предложений», – честно признал федерал и зашарил по кармашкам разгрузки. «Будь со мной ранец». «Не начинай только снова», – поморщился я и тоже начал проверять, не завалялось ли в карманах чего-нибудь полезного. «Ну что?» «Пустой. А ты?» «У меня только баллон с охлаждающим газом для автомата. Правда, не думаю, что он нам сильно поможет». «Шуметь нельзя». Прикрыв глаза, прислонился опер спиной к стене. «Значит, надо подобраться вплотную и вырубить их прежде, чем начнется стрельба». «Легко сказать», – фыркнул я. «И как мы это, интересно, устроим?» «Пока не знаю», – покачал головой тот. «Хотя…» Он вернулся к дыре в стеновой панели и оценивающе оглядел меня с ног до головы. «Сможешь сюда залезть?» «Не проблема, но зачем?» «Искин получает сигнал, когда открываются контролируемые им двери, так?» «Наверное». «А переселенцы каким-то образом контролируют сам искусственный интеллект». «Думаешь?» «Уверен». «Ладно, и что с того?» «Если сигнал придет с этого уровня, наверняка один из караульных отправится разведать ситуацию». «А если они пойдут вдвоем?» «Тогда не дергайся», – пожал плечами Кузнецов. «Ты как, сумеешь завалить одного со спины?» «А какие варианты?» Я вытащил из чехла на поясе металлостеклянный клинок и осторожно забрался в короб, почти полностью занятый тянувшимися с уровня на уровень трубами. «Так не видно?» «Нормально. Главное, правильно место для удара выбери. И не спались раньше времени. А пойдут вдвоем не лезь. Тогда попробуем втихую на капитанский мостик пробраться». Опер куда-то убежал, я со вздохом оперся о трубу и приготовился ждать. Предложенный Кузнецовым план, откровенно говоря, не радовал. Слишком много допущений, чтобы он без сучка, без задоринки сработал. Но единственной альтернативой оставалось рвануть напролом. А подобная авантюра ничем хорошим закончиться не могла. Тут до меня донесся звук шаркающих шагов, и, выждав пару мгновений, я осторожно выглянул наружу. Сгорбленный зверь без какой-либо спешки миновал укрывавший меня короб и, подволакивая левую ногу, потащился дальше. Постаравшись ни за что не зацепиться и не наделать шума, я выбрался в коридор и, на ходу прикидывая место для удара, метнулся за облаченным в защитный костюм человеком. Подскочил и со всего маху воткнул клинок в стык между шлемом и воротником только начавшего оборачиваться переселенца. Вздрогнув всем телом, тот повалился на пол и затих. Я попытался высвободить нож, но клинок обломился у самого основания. «Порядок», – подбежал ко мне Кузнецов. «Дальше что? Какие планы?» «Никаких планов». Опер поднял лежавший рядом с трупом АКМ и, отщелкнув магазин, проверил патроны. «Как ни странно, бронебойные. Так что нам, можно сказать, повезло». «И что с того?» «Бронебойные пули калибра 7,62. Тебе что-то еще надо? Пошли!» И, не дожидаясь меня, Кузнецов уверенно зашагал по коридору. Вскинув автомат, он бесшумно проскользнул в холл и немедленно открыл стрельбу по оставшемуся у дверей караульному. По ушам ударил грохот выстрелов. Бандит задергался под ударами легко прошивавших пластины защитного костюма пуль и сполз по стене на пол. «Мать твою!» – от неожиданности выругался я и выхватил из кобуры наган. «За мной!» – скомандовал опер. И с калашом в руках метнулся через холл. Рывком распахнув дверь, Кузнецов заскочил внутрь и сразу сместился в сторону. Я на рожон лезть не стал и заглянул на капитанский мостик, оставаясь в холле. И правильно сделал. Двое находившихся в заставленном рядами кресел помещения переселенцев моментально побросали газовые резаки и схватились за оружие. Кузнецов срезал их одной длинной очередью и, отбросив разряженный автомат, потянул из кобуры пистолет. «Стой!» – рванул я к нему. «Надо было их допросить!» «Зачем?» – обшаривая глазами просторное помещение, удивился опер. «А как мы узнаем, где Алиса?» – взвыл я. «Тут ее нет!» «Уверен?» – хмыкнул федерал и двинулся вдоль стены, полностью завешенной выключенными экранами. «Вон, погляди!» – указал он на бронированную дверь, красовавшуюся оплавленной дырой на месте замка. «Хранилище только что взломали. Где ей еще быть, если не здесь?» «Хранилище? Она там?» «Дверь закрой, пока зверьё не набежало», – распорядился федерал и уставился на собранные в единый узел нервные окончания, которые толстенным жгутом уходили в специально предназначенное для них отверстие в стене хранилища. «Во всяком случае, биопроцессор точно там». «В задницу твой биопроцессор!» – выругался я, но ко входной двери все же вернулся. Поднатужившись, закрыл ее и на всякий случай спутал ручки аварийного открывания ремнем валявшегося на полу разряженного автомата. «Молодец», – похвалил меня опер. «Да иди ты! Где нам теперь девушку искать?» «Агентство охраны порядка!» – во всю глотку заорал вдруг Кузнецов. «Выходите по одному с поднятыми руками!» «Владимир?» – раздался вдруг девичий голос. И из хранилища на капитанский мостик неуверенно выглянула Алиса Лазарева собственной персоной. «Я здесь!» «Алиса!» – метнулся я к ней, но дорогу мне моментально заступил федерал. «Стой!» – рявкнул он и наставил пистолет на замершую от неожиданности девушку. «Ты чего?» – опешил я. «Это же Алиса! Убери оружие!» «Не хотел тебя разочаровывать и не подумал опустить пистолет Кузнецов, но она не человек. Не приближайся к ней и лучше не смотри в глаза. И что бы ни случилось, помни, она не человек».